Глава третья. Разговор. Тяготы проделанного пути были позади. Это касалось не только расстояния, преодоленного воинами от княжеского града до нашего селения, но и всего сражения с князем и тьмой, спустившейся много солнц назад на северные земли. Все были рады вернуться домой. Ведмурт не был здесь с того самого дня, когда они с Демидом умчались прочь на выручку войску старого князя. Я провожала их тогда на пороге и молила богов о скорейшем возвращении. Кто мог знать, что до нашей встречи пройдет столько времени, появятся и подрастут наши с Демидом дети, а также дети его братьев, и много воды утечет в бурных реках Северного края. Разговор за столом шел о переезде Цветаны с сыном в город, о проведении обряда принятия княжеского венца, об организации праздника и приглашении на него гостей. «Отец с матушкой с радостью приедут сюда», — сказал Вышеслав. «Они часто вспоминали гостеприимный дом и ваш прекрасный терем». «Как я скучала по родным», — сказала княжна. «Мой дорогой брат Яромир и его супруга всегда были в моем сердце, но я даже не могла послать им весточку, что жива, чтобы они не оплакивали меня и не приносили верчи богам о моей душе. Волхвы говорили нам, что не чувствуют вас в царстве Мары, и, возможно, вы бродите посреди миров», — сказал княжич южной стороны. «Но все оказалось гораздо лучше. Вы живы». «Это все благодаря семье воинов Перуна, которые спасли нас ценой собственных лишений, пройдя множество испытаний», — сказала Цветана, с благодарностью глядя на меня, Демида и Ведмурда. Наследник тоже глянул в их сторону. «Расскажите, как вы стали волхвом?» — попросил он, обращаясь к служителю Велеса. «Я слышал, что раньше вы были воином огня и погибли, призвав последнюю силу». «Так и было», — ответил Ведмурд. «Вместе с княгиней, матерью Доброслава, и большим количеством вражеских воинов я ушел на границу миров, но не смог преодолеть путь в царство Мары. Боги избрали для меня иной. На поле брани к моему почти бездыханному телу пришел старик, бывший воин и ученик волхва, который забрал меня в свою избу, исцелил мои раны и дал свой посох. Тот вывел меня к капищу, где волхвы, ушедшие из наших земель, ждали времени возвращения света на северные земли». «А большой черный волк, что в итоге победил колдуна?» «Кто это был?» — спросил Вышеслав. «Не могло обычное животное быть таким умным и сильным духом». «Это предок моей невестки», — улыбнулся волхв, глянув на меня. «Он искупал свою человеческую жизнь, пребывая в теле волка. Еще находясь в этом селении, он помогал мне защищать родных, а когда пришло время идти к волхвам, отправился со мной». «Жаль, что дедушка не вернулся», — проговорила Радомила. «Он скоро будет с нами», — загадочно проговорил волхв. «Раньше, чем вы думаете». «А что происходит в нашем селении?» — подключился к разговору Демид. «Как поместники, которых прислал князь? Доброслав распорядился поменять их». «Мать Бартана не пережила ночь битвы с тьмой. Ее на днях проводили в последний путь, а двое других сложили свои полномочия, и на завтра у нас назначен общий сход, чтобы выбрать своих старейшин», — сказала я. «Это должны быть знающие люди, которые смогут восстановить наше селение и вывести его из бедственного положения», — продолжал мой Ладу. «Сюда скоро прибудут обозы с зерном. Его надо будет распределить по всем жителям, чтобы каждый мог засеять свой надел, и так будет по всем нашим землям». «Откуда столько запасов зерна?» — удивились мы с Цветаной. «Из-за кромов князя», — усмехнулся Демид. «Он держал урожай в своих зерновых, ждал, пока тот испортится, но не отдавал людям. Боги уже покарали его за это». «Мы завтра придем на сбор», — сказал Доброслав. «Надо мне вспомнить, как выступать перед людьми, а после все вместе отправимся в город. Вы же поедете со мной?» Он взглянул на меня и Демида. «Я хочу, чтобы ваша семья присутствовала на обряде принятия княжеской власти». Цветана согласно кивнула и вопросительно посмотрела на меня. «Млада, «За столько солнц ты стала мне сестрой», — тихо проговорила она. «Я бесконечно благодарна тебе за все, что вы с бабушкой для меня сделали. Без вас не было бы ни меня, ни Святозара. И я хочу, чтобы на княжеском обряде ты была рядом, как моя названная сестра». Слезы подступили к моим глазам, но я сдержала себя. Слишком много взглядов сейчас было устремлено на нас. «Я с радостью сопровожу тебя», — ответила я. «Но после мне надо будет вернуться. Здесь вся моя жизнь». Обведя глазами дом, я поняла, что не представляю себя в других стенах. Так дороги мне эти жилища и земля. Все самые счастливые и тревожные моменты жизни прошли здесь, и я не представляла, как могу уехать в другой дом. «Я не буду тебя неволить, но знай, что я хочу, чтобы ты осталась со мной в городе», — ответила Цветана. «Мне нужны рядом люди, которым можно доверять». После этих слов я поняла, что недаром видела себя с Демидом в незнакомых покоях. Видимо, нам было суждено провести какое-то время в княжеском граде. Мой Ладо должен помочь Доброславу наладить управление северными землями и обеспечить безопасность княжеской четы и их сына. Ведь среди дружинников и местных жителей могли остаться пособники князя-завоевателя, маскирующиеся под наших друзей. Будто прочитав мои мысли, княжич проговорил. «Вы необходимы мне в городе», — сказал он, обращаясь к нам. «Я прошу вас поехать с нами. Вокруг слишком мало людей, кому я могу доверять. А вы одни из них». Демид ответил согласием, и я поняла, что скоро моя жизнь изменится. Мужчины заговорили о своем, а ко мне наклонилась Цветана и негромко проговорила. «Возьмем с собой еще и Радомилу. Они со Святозаром лучшая поддержка друг другу, а вот младших бы я пока не брала. Терем сильно поврежден огнем, для детей там может быть опасно». «Тогда я смогу уехать лишь ненадолго», — сказала я, не представляя себе разлуку с сыновьями. «Уверена, что наши покои восстановят быстро, и ты сможешь перевести в город всю свою семью». Княжна говорила так уверенно, а я не хотела ее расстраивать тем, что не готова покинуть родной дом. Ни один княжеский терем не заменит мне милых сердцу стен, густоту леса, свежесть ручья, тропинку, ведущую к бабушкиному домику, и ее саму, неизменно поддерживающую меня в самых сложных ситуациях. Она была уже слаба и нуждалась в моей помощи. «Я буду с тобой на первых порах, а дальше посмотрим», — ответила я Цветане. На следующий день оба княжича в сопровождении мужчин семьи и волхва явились на сбор селян. Никто из жителей не ожидал, что нашему краю выпадет честь видеть столько правителей. Как раз к этому времени прибыли обозы с зерном. Люди смотрели на мешки и плакали от радости. Они думали, что в этом году им будет нечего сеять, а их семьи не переживут следующую зиму. А сейчас видели, что княжич позаботился о них, поделился тем, что отбирал темный князь. Ведь выращенный из привезенного зерна урожай сможет сохранить многие жизни. «Люди северной земли», — обратился к собравшимся Доброслав. «Свет вернулся в наши края. Боги позволили мне и моей семье выжить и победить темного князя. Теперь я вновь буду править нашей стороной и заботиться о ее процветании». Его слова были встречены громким ликованием. «Но кроме падения князя-завоевателя, у нас есть еще одна прекрасная весть. В наши земли вернулись волхвы. Они помогли мне справиться с приспешниками Нави, наводнившими нашу землю во время правления великого мага». Среди толпы селян прошел гул удивления, и к ним из-за спин Демида и Боремира вышел Видмурт. Он опирался на свой резной посох, а расшитые одежды развевались на ветру. Седая борода и такие же волосы делали его непохожим на того Видмурда, которого помнили селяне, поэтому многие из них не узнали отца моего мужа. «Приветствую вас», — начал он. «Много солнц был я вдали от своего дома, но вернулся сюда, неся благословение богов. Долгое путешествие выпало на мою долю, и то, что я увидел, побывав на краю мира, не поддается словам. Я встретил волхвов, покинувших наши земли после ссоры с дедом нашего княжича, и узнал, что все это время они хранили нашу веру и пополняли свои знания, возносили мольбы о наших землях и ждали моего прихода, чтобы передать силу для одоления темного колдуна. Но не один я принял ее. Мой друг, Черный Волк, знакомый вам по противостоянию со старейшинами, тоже получил от них посвящение, и в итоге именно он одолел великого мага. Жители слушали Ведмурда с особым вниманием, ведь никто из них не знал о том, что происходило в княжеском граде. «Теперь все будет иначе», — продолжал он. «Свет и милость богов вернулись на наши земли, но чтобы достичь процветания, нам надо много трудиться. Зерно само не упадет в землю и не принесет урожай. Привезенные запасы надо распределить по семьям и дать нуждающимся на дело земли. Выберите достойнейших из вас, кто сделает это справедливо и станет старейшиной». «Назначь их сам, Волхв!» — раздалось из толпы. «Ты знаешь нас и видишь наши души!» Ведмурт кивнул. «Справедливость остро чувствуют люди, которые на себе испытали ложные обвинения и были вынуждены доказывать правду и страдать за нее», — сказал он. «Отец Беляны — один из таких. Его семья многое пережила из-за лжи Тимиры и отца Бартана. И сейчас этот человек будет ревностным хранителем равенства и праве, а в помощь ему выберите двух помощников». Селяне начали обсуждать, кого они считают самым достойным, и, наконец, остановились на двух пожилых мужчинах. Волхв одобрил их кандидатуры. «А теперь распределяйте зерно и начинайте сеять. Земля соскучилась по уходу и рождению урожая», — сказал он. «А мы с княжичами завтра покинем это селение, чтобы навести порядок в других частях нашего княжества». «Вернешься ли ты к осени на праздник свадебного огня?» — спросил Ведмурда кто-то из селян. «Возможно», — ответил тот, — «ведь его будет проходить мой сын». Все изумленно посмотрели на него. О том, что Буремир вернулся, знала лишь семья Вассы. Брат моего мужа не ходил в селение, бывал лишь в уединенных местах у реки, где и встретил свою суженую. «Но где он и кого выбрал себе в жены?» — удивились люди. «Буремир в моем доме. Он вернулся после ранения несколько лун назад, а суженую свою встретил здесь. Сердца их давно стучали друг для друга», — сказал Волхв. «Но они оба были не готовы для союза». В толпе я увидела раскрасневшуюся Вассу, не знающую, куда себя деть от прикованного к ней внимания. Пока говорил Ведмурт, Боремир подошел к ней и протянул руку. На общем сборе это было равносильно сватовству. Молодая женщина смущенно подняла глаза и уже хотела положить свою ладонь в руку Любова, но в этот момент раздался громкий возглас. Брат Бартана с негодованием смотрел на нее и отдернул руку своей невестки. «Васса никуда не пойдет», — сказал он. «Она хранит память моего брата». В толпе послышались смешки. Все знали, сколько с тех пор прошло времени. «Вдовий период, который Васса должна была хранить память мужа, давно прошел», — сказал Демид, подходя ближе к разговаривающим. «Даже их с Бартаном сын уже вырос, и скоро сам будет готов к свадебному огню, а ты все еще держишь невестку взаперти». «Я глава семьи, и тебя не касается, как я велю жить женщинам, вошедшим в нее», — высокомерно ответил мужчина. «Есть законы, которые ты не вправе нарушать», — спокойно ответил мой Ладу. «Спустя одно солнце после гибели мужа жена может вновь выйти замуж. Васса — вдова уже больше 14 солнц. Ты разучился считать или хочешь попрать законы богов?» Стоящие рядом люди презрительно посмотрели на брата Бартана. Эту семью никогда не любили в селении. «Я чту устои, принятые в нашей семье», — гнул свою линию ответчик. «Моя мать не вышла замуж после ухода отца, и Васса должна хранить память моему брату до конца своей жизни». «Вы согласны с этим?» — спросил стоящий неподалеку Ведмурт у окружающих его людей. Те недовольно зашумели. Повторный брак часто был спасением не только для женщины, оставшейся без мужа, но и для овдовевшего мужчины, у которого вторая жена становилась не только хозяйкой дома, но и матерью его сиротам. Идти в дом с детьми не всегда соглашались молодые девицы, которые предпочитали ровесников, а вот вдовы с радостью брали под свое крыло чужих детей, получая взамен кров для своих и мужское плечо рядом. А если заставить вдов до конца своих дней хранить память ушедших мужей, то подобные браки станут невозможными. Васса имеет право пройти свадебный огонь, и пусть боги решат их с Боремиром судьбу, — заключил Видмурт. Все согласно кивнули, а Васса наконец смогла положить свою ладонь в руку Боремира и сделать к нему шаг. Взгляды влюбленных встретились. В глазах мужчины были надежда и стремление к новой жизни. Перед собой он видел ту, чье внезапное появление вырвало его из паутины тьмы, опутавшей тело, и подарило свет, наполнивший сердце. Женщина же смотрела на него, как на свое долгожданное счастье, выстраданное за столько одиноких солнц, проведенных в семье, где все упрекали ее в гибели любимого сына и брата и требовали неукоснительного подчинения. Я смотрела на свою соперницу давних времен и радовалась за нее. Васса заслужила счастье, и я хотела, чтобы они с Боремиром были вместе и создали любящую семью. Брат моего мужа тоже достаточно испытал, и я надеялась, что боги приготовили ему спокойное будущее рядом с любой женой. После общего сбора Боремир проводил Вассу к ее дому. До свадебного огня женщине полагалось жить в стенах своего первого мужа. Брат Бартана, выражавший протест против ухода Золовки из семьи, тоже вернулся в свой дом. Там они и встретились с Боремиром. «Ты еще пожалеешь, что пошел против воли моих родных и взял за себя вдову из нашего рода», — сказал он. «Васса принесет несчастье тебе и твоим близким». Молодая женщина стояла неподалеку и все слышала. Она не могла защитить себя. Что бы она сейчас ни сказала, лишь время покажет, кто из них с деверем прав. Еще Васса очень боялась, что Боремир откажется от нее, ведь он принадлежит роду Перуна, а теперь еще и Велеса, и имеет большой вес в селении. Любой отец с радостью отдаст за него свою дочь, которая будет и младше, и краше, и не нести чужого наследия. Будто услышав ее страхи, Боремир решительно сказал своему противнику: «Мое решение окончательное. В нашей семье мужчины выбирают себе жену раз и навсегда и не меняют ее из тщеславных побуждений». Он взглянул на кусающую губы Вассу, кивнул ей и пошел прочь. Воин знал, что брат Бартана не посмеет больше тронуть или унизить свою невестку, поскольку она теперь сговорена, и за нанесение обиды он получит отпор от будущей семьи невесты. А люди из рода Бартана всегда были трусливы. Они вымещали свою злость на слабых, но от сильных бежали. Это было известно всему селению, в том числе и Боремиру. В любом случае, забрать Вассу в свой дом сейчас – он не мог.